Šodien ir 29. 29. novembris. Un tā ir trešā diena. Mans mehānisms ir palaists. Un viss notiek. Здравствуйте. Добрый день. Строчкам вопрос. Ну, может быть, есть какие-то, скажем, если 4,5 диоптрии, от какой строчки начинать? Есть Нет. какой-то рецепт, может быть? Нет. Потому что я Нет. не знаю даже. Ты должен увидеть ту строчку, где четко ты видишь. Да. И следующие, которые какие-то возникают проблемы, вроде, что-то расплывается но... или нечетко. Если Какую на четко? Таком расстоянии, тогда все нечетко. Если Хорошо. На таком расстоянии, Нет. тогда... Только два расстояния. Одно и на вытянутую, если ты видишь плохо далеко. Да. Ты далеко плохо видишь? Да. Значит, твое расстояние на вытянутую руку. Первое не бери, бери вот с этой стороны. Да, я вот эту вчера взял. И значит, смотри, запуск состоит в том, чтобы когда сконцентрировать, да, и четче или изображение, что-то, что-то проявилось, пускай на миг, да, и ты отпустил, специально отпустил, не надо удерживать, потом создавая Хорошо, тогда я, как сказать, правильно выбрал примерно, я думал, ну, может быть, не это брать, Нет. но тогда лучше, как бы сказать, с этой, понемножку. Я сегодня еще раз буду объяснять, так что ничего. Хорошо. Не то, что ты не понял, и то Хорошо, спасибо вам большое. Я чай попью немножко.